Глава 14. Знаете фразу: если вы проснулись и у вас что-то болит, значит вы еще живы. В соответствии с этой мудростью я был живее всех живых, болела каждая клеточка моего тела. Продрав глаза, я тут же зажмурился. Мир вокруг был настолько ярким и четким, что я мог разглядеть мельчайшую муху на светильнике в дальнем углу комнаты. Причем этот угол тонул в полумраке. Светильники-то днем не горели. С несвойственной мне ранее остротой зрения я разглядел и паука, который обычно будил меня по утрам. Теперь он сидел смирно на полу, наблюдая за моим пробуждением. Стало понятно, почему его считали химерой. У создания были миниатюрные крылышки, очень похожие на стрекозиные. Как он ими пользовался – загадка, но факт оставался фактом. А еще у него имелся небольшой хоботок, как у кровососущего комара, что вызывало закономерные вопросы о его биологической природе. Но обострились не только зрение. Слух стал настолько чутким, что я различал, как при дыхании паучка стучат друг о друга хитиновые пластины его тела. Этот тишайший перестук в обычной жизни было невозможно услышать. Также отчетливо доносился и тихий разговор за окном. Эльса с Резваном обсуждали тренировки. Он проецировал энергию, а она поочередно поглощала то светлую, то темную, преобразуя ее по команде учителя. Значит, время уже к обеду, раз занятия с Кондратием Ивановичем уже завершились. Мысленно дал я себе затрещину. Пропустить утреннее занятие с Брылевым – так себе начало для установления хороших взаимоотношений с преподавателем. Но почему меня не разбудили? Этот вопрос так и остался без ответа. Вскочив с кровати, я едва ли не трустой добежал до душа. Ледяные струи смыли остатки сна, и я уже собирался выйти, когда замер перед зеркалом. Что-то было не так, и это бросалось в глаза сразу. Помня свой прежний облик, я теперь видел перемены. Глаза. Один остался цвета штормового неба, наследие рода Угаровых, а второй слегка пожелтел. При моргании в нем мелькал вертикальный зрачок, но стоило присмотреться, и он вновь становился обычным человеческим. Мускулатура стала более упругой, пластичной, не перекачанной, как у Резвана, а просто спортивной, как у юноши, не чурающегося тренировок. Я медленно опустил взгляд с зеркала на свое колено. Память услужливо подкидывала обрывки прошлой ночи. Зов Горга, его последние минуты, тот странный кристалл, что он вогнал мне в ногу. Осмотрев колено, я с удивлением обнаружил, что рана полностью зажила. Более того, в ванную я бежал легко, почти не чувствуя привычной боли. Колено еще не совсем пришло в норму, но ситуация была в разы лучше, чем в первые дни моего появления здесь. И рука, и нога теперь оценивались на 4 с минусом, разрабатывать их еще предстояло. Но хотя бы движения больше не причиняли мучений. Интересно. Осознание перемен медленно накрывало меня. Улучшенное зрение, обостренный слух, координация, мускулатура. Все это было подарком умирающего Горга. Но что именно он мне передал? И что это за кристалл оказался? Нужно срочно поговорить с княгиней. Быстро переодевшись, я направился вниз. Теперь путь в гостиную занимал куда меньше времени. Я почти прыгал по ступеням, чем явно смутил паука, привыкшего к моей обычной размеренной походке. Обогнав его на одном из поворотов, я влетел в гостиную. В гостиной, откинувшись в кресле у камина, сидела княгиня. Рядом с ней расположился незнакомый мне молодой человек. Стройный мужчина высокого роста с атлетичным телосложением. Его волосы отливали медным блеском, а в левом ухе сверкала рубиновая серьга. Когда я присмотрелся, то заметил, как вокруг него бурлит алыми всполохами аура. С запозданием пришло понимание. Передо мной маг крови. Прервав их разговор своим появлением, я увидел, как бабушка резко подняла голову, а затем ее лицо озарила искренняя радостная улыбка. Она даже слегка приподнялась с кресла, жестом приглашая меня подойти ближе. «Кемаль, позволь тебе представить моего внука, княжича Юрия Угарова», представила меня бабушка, гордо расправив плечи. Я склонил голову в почтительном поклоне, внимательно изучая гостя. Его карие глаза с хищным блеском оценивающе скользнули по мне, задерживаясь на измененном глазу и мускулатуре. «Юра, это Кемаль Каюмов, магистр магии крови из рода Каюмовых», продолжила княгиня, ее единственный глаз при этом внимательно следил за нашей реакцией друг на друга. «Каюмовы. Насколько я помнил, этот род действительно относился к числу наших верных союзников. Рад знакомству, господин Кималь. Снова склонил я голову, на этот раз чуть менее официально. И я рад знакомству, Юрий, ответил маг крови. Его губы растянулись в дружеской ухмылке, обнажив белоснежные зубы. Он сделал изящный жест рукой в сторону свободного дивана. «Присоединитесь к нашей беседе». «Буду только рад», – кивнул я, направляясь к указанному месту. Присев на бархатный диванчик, я потянулся к хрустальному графину и налил себе стакан воды. На резном кофейном столике перед нами были расставлены изысканные закуски и разнообразные напитки. От крепкого коньяка до легких фруктовых ликеров. «Хороший выбор». Его пальцы невольно поиграли с бокалом с темно-красным вином, когда он заметил мой выбор воды вместо алкоголя. В его голосе звучала легкая насмешка, но без злобы. «В здоровом теле здоровый дух!» Неожиданно для себя самого выдал я расхожую аксиому, слегка пожав плечами. Вода в данном случае лучше всего поддерживает баланс в организме. «Смотря когда и смотря кому!» Загадочно улыбнулся господин Кималь, намеренно делая глоток своего вина. Его глаза сверкнули алым, словно на мгновение отражая цвет напитка. Но тут же он вернулся к прерванному разговору с княгиней, слегка наклонившись в ее сторону в позе внимательного собеседника. Что-то мне подсказывало, что в бокале господина Кималя было не вино. «Что же касается Илюмовых и Миражевых...» Кималь Каюмов медленно провел пальцами по борту своего бокала, оставляя мокрый след на хрустале. Его рубиновая серьга вспыхнула в свете луча солнца, когда он наклонил голову в почтительном поклоне. «Мы постараемся выполнить вашу просьбу, княгиня, но...» Он сделал многозначительную паузу, его пальцы замерли в воздухе, словно рисуя невидимые символы. «Это будет не быстро. Вы сами знаете, насколько сильно нас опасаются, насколько сильно нас сторонятся. Достать образцы в такой ситуации проблематично». Я сидел, слегка откинувшись на спинку дивана, и вдруг осознал, о чем шла речь. Мои пальцы непроизвольно сжали подлокотники, когда до меня дошло значение этих фамилий. Они слишком явно напоминали вид магии, практикуемых в этих родах. Бабушка пыталась найти моих родственников по отцу. Логично, нужно было знать, кого опасаться. И кто, как не маги крови, могли помочь в этом деликатном вопросе? Княгиня, сидевшая напротив, слегка поджала губы. Ее единственный глаз сузился, когда она перевела взгляд с Кималя на меня, будто оценивая мою реакцию. Ее пальцы задумчиво поглаживали клюв горгульи на рукояти трости. Другая проблема заставила меня напрячься. Я вовсе не горел желанием предоставлять кому-либо образцы своей крови. Какая-то внутренняя тревога шептала, что маг крови с одной единственной каплей может натворить таких чудес, что мало не покажется. Вплоть до управления телом, дистанционного проклятия или даже смерти. «С Каюмовыми нам нужно не просто дружить», – пронеслось у меня в голове, пока я наблюдал, как Кималь грациозным движением поправляет манжеты рубашки. «А иметь самые тесные кровные связи». Эта мысль заставила меня задуматься. Возможно, стоило обсудить с бабушкой брачный союз, хотя сначала следовало разобраться с местными семейными законами. Обсудив вопрос с двумя родами, Кималь Каюмов встал, совершив изысканный поклон. «До следующей встречи, княгиня! Княжич!» Его глаза на мгновение вспыхнули алым, когда он взглянул на меня перед тем, как развернуться и выйти из зала. Дверь за ним закрылась с тихим щелчком, и в гостиной воцарилась тишина. Я почувствовал, как бабушка устремила на меня пристальный взгляд. Время легкого допроса настало, или вернее, время утоления ее любопытства, хотя первый вариант был явно ближе к истине. Ее пальцы принялись выбивать нетерпеливую дробь по ручке кресла, а брови угрожающе поползли вверх, требуя объяснений. «Отдельно мы еще обсудим». Она внезапно наклонилась ко мне, ее тень накрыла меня целиком. «Каким образом ты смог достать Горга из закрытой клетки, ключи от которой хранятся у меня лично?» «Хотелось бы и мне знать», – пробормотал я, потирая виски. «В тот момент я действительно действовал на автомате. Просто захотел, чтобы прутья исчезли, и они... исчезли. Что теперь с той клеткой – большой вопрос. Как и с телом Горга. Его стоило похоронить с почестями, как разумное существо, пожертвовавшее собой ради меня». Княгиня внезапно замолчала, Ее трость замерла в воздухе. Она медленно склонилась надо мной, ее лицо теперь было всего в нескольких сантиметрах от моего. «Ты мне хоть скажи, оно того стоило? Ведь это риск и потери. Стоило ли это результата?» Трость снова застучала по мрамору. Каждый удар отдавался в моих височных костях. Новообретенный острый слух превращал это в пытку. Я глубоко вздохнул и неожиданно парировал. «А вы ничего не заметили, когда я вошел?» Княгиня замерла на полуслове. Ее трость застыла в воздухе, как заколдованная. Глаз расширился, бровь медленно поползла вверх. В комнате воцарилась тишина, настолько глубокая, что стало слышно, как где-то за окном скребется ветка о камень. Я медленно поднялся с дивана, слегка покачиваясь на ослабленных ногах, но с неожиданной грацией протянул руку бабушке, изящным жестом, словно приглашая ее на бал. Княгиня замерла на мгновение, ее единственный глаз расширился от удивления, прежде чем она неуверенно отставила трость в сторону и положила свою морщинистую ладонь в мою. «Позвольте, ваше сиятельство», – прошептал я мягко, но уверенно помогая ей подняться. Как только она встала, я легко поднял ее руку в воздух, закружив в импровизированном вальсе. Княгиня осталась удивительно легкой, не потому что была хрупкой. Ее плотное телосложение говорило об обратном, а потому что мои руки теперь обладали невероятной силой. «Юра, что ты?» Ее возмущенный возглас потонул в смехе, когда я ловко перехватил ее за талию, уверенно ведя по комнате. Мои ноги, еще недавно едва державшие меня, теперь двигались с непривычной плавностью. Я даже позволил себе небольшой пируэт, прежде чем аккуратно поставить княгиню обратно у диванчика. Сделав театральный поклон, одна рука за спиной, другая изящно вытянута вперед, я поднял взгляд, встречая ее потрясенное выражение лица. «Но... как?» – вырвалось у княгини. «Не знаю», – честно ответил я, выпрямляясь. Моя рука непроизвольно потянулась к колену, где все еще ощущалось странное тепло. Но тот Горг... Он был разумным существом. 50 лет в вашей клетке, отдававшей кровь для ваших химер. Я замолчал, чувствуя, как сжимается горло. Он умирал в неволе и при этом подарил мне самое ценное, что у него было – свою сущность. Я еще не знаю всех возможностей, но уже за это... Мои пальцы сжались в кулаки. Я должен отблагодарить его достойно. Хочу похоронить его, как подобает. Княгиня резко выругалась, ее трость с грохотом упала на пол. Она сделала шаг назад, будто отталкиваясь от моих слов. «В чем дело, Елизавета Альгердовна?» Я наклонился, чтобы поднять ее трость, чувствуя, как напряглись мышцы спины. Новые, незнакомые. «Я уже пообещала его тушу алхимикам на разбор», прошипела она, хватая трость так, что пальцы побелели от напряжения. «Откажите». Мой голос прозвучал тверже, чем я ожидал. Это была не просьба, а практически приказ. «Это будет пятном на репутации». Княгиня ударила тростью об пол, ее щеки покраснели от гнева. «Мы всегда держим слово». Я перехватил ее взгляд, не моргая. «Скажите, что планы изменились, что тушу забрали для нужд рода. Пусть думают, что хотят, что нашли личного алхимика или...» Я запнулся, а затем усмехнулся. «Вы же архимаг, старая, сбрендившая, по их мнению, старуха. Разве вы не имеете права менять решение?» Княгиня задумалась, ее пальцы постукивали по набалдашнику. Внезапно она резко подняла голову. «Что ты хочешь сделать с телом?» Я глубоко вздохнул, ощущая странную тяжесть в груди. «Сжечь, по обычаю павших воинов». Савельев Григорий Павлович нервно постукивал пальцами по корешку папки, ожидая аудиенции у императрицы-матери. За 1,5 суток он успел разобраться в одиозном нападении на личного вассала императорского рода Пожарских, и ситуация оказывалась пресквернейшей. Это дело требовало личного обсуждения с самой государыней. «Химеры вас задери», – прошептал он в очередной раз, перебирая факты. Как и предупреждала Угарова, нападение действительно было делом рук Светловых. Эти безумцы даже не удосужились скрыть следы. Григорий Павлович резко встал и начал шагать по кабинету. Его сапоги глухо стучали по паркету. Во-первых, Сам мотив был очевиден. После долгого отсутствия княгиня появилась в гильдии магов и публично осадила Илью Светлова, магистра и представителя родов гильдии. Этот инцидент стал достоянием общественности быстрее, чем распространяются придворные сплетни. Во-вторых, 10 всадников на вивернах. Это слишком много для частного выезда. По закону дворянские роды могли содержать не более 5 всадников для охраны поместий, и то в случае владения большими территориями. Значит, либо были привлечены вассальные рода, либо... «Наемники», — скривился Григорий Павлович, снова открывая папку. Его пальцы быстро листали страницы. Свидетели подтверждали, всадники Светловых в тот день были дома. А вот запрос в гильдию наемников на 9 всадников появился через час после стычки с княгиней и таинственно исчез спустя 2 часа. Найденные исполнители божились под артефактом правды, что всего лишь тренировали отряд Керимовых, случайно забрели на землю Угаровых и имитировали атаку. «Не применяли заклинаний, только благословения, никто не пострадал». Их слова подтверждал магический артефакт. «Ну да, не пострадал. А у парня магическая инвалидность». Григорий Павлович с отвращением убрал документ. Он сам присутствовал на допросе, и его явно тошнило при ответах наемников. Одно и то же событие можно было подать под разным соусом. Да, формально они говорили правду, но... «Адъютант генерала Светлова», – проскрипел он сквозь зубы. «Именно он по документам организовал эти... учения. На бумаге все выглядело гладко, слишком гладко. Позволить такое оставить безнаказанным, значит показать слабость короны. А если Светловы посмеют раз, что помешает другим повторить?» Дверь кабинета наконец открылась. Григорий Павлович выпрямился, поправил мундир и твердым шагом направился на аудиенцию, сжимая в руках злополучный доклад. Его челюсть была сжата так, что болели скулы. «Сегодня придется выбирать слова особенно тщательно».